Глава 13. Одномоторный самолет сделал несколько кругов над островом, плавно снизился и исчез за деревьями. Мур заметил это и, движимый любопытством, свернул на дорогу в джунгли. Пикап ехал то по открытым ровным участкам, то по черной чаще, куда не проникал солнечный свет. Дорога вышла на широкую поляну с узкой полоской утрамбованной земли, взлетной полосой, и крытым жестью ангаром, больше похожим на сарай. За взлетной полосой у кромки еще более густых джунглей стоял деревенский дом. Возле него стоял негр в рабочих штанах и глазел на явившуюся с неба штуку. Такое на какие не случалось нечасто. Мур свернул на посадочную полосу и затормозил рядом с самолетом. На боку самолета была нарисована эмблема — белый круг с белыми буквами «Я-Ив» в центре. Мур различил какое-то движение в кабине пилота. Фигура в желтовато-коричневом летном комбинезоне дергала застрявшую между сиденьями спортивную сумку. Мур вылез из пикапа и подошел к открытой двери кабины. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Да», — ответил пилот, освобождая, наконец, сумку и передавая ее Муру. «Вот, держите эту проклятую штуку. Только осторожно. Там внутри дорогое съемочное оборудование». Мур поймал тяжелую сумку и замер, оторопело глядя в двери кабины. Пилотом оказалась молодая женщина. Ее волосы были аккуратно заколоты и убраны под шапочку. Но один золотистый локон выбился и спадал сзади на шею. Когда она повернулась, чтобы передать Муру сумку, он мельком увидел ее профиль и тут же отступил в сторону, освобождая место. Девушка подняла и очень осторожно положила на землю чемодан. Она подняла голову, оценивающе взглянула на него серыми прозрачными глазами и подала руку. «Яна Торнтон». Мур пожал протянутую ему руку и хотел представиться, но она уже отвернулась за чемоданом поменьше, занимавшим место второго пилота. Положив его на землю, она продолжила. «Не ожидала такого радушного приема. Я не смогла дать радиограмму, но если я правильно рассчитала курс, это должна быть Кокина». «Это и есть Кокина». «Значит, я там, куда хотела попасть». Она повернулась и оглядела неровную, всю в выбоинах посадочную полосу. «Воздушное сообщение у вас тут не бойкое, я права?» «Да», — признался Мур. «Туристической меккой нас не назовешь». Она задумчиво кивнула, залезла в кабину, появилась с двумя кирпичами и подложила их под колеса самолета. Мур отнес багаж в свой пикап и вернулся к ней. «Что значит Яив?» «Ямайский исторический фонд», — ответила она, выпрямляясь. Закрыв и заперев дверь кабины, она спросила, «Мой самолет будет здесь в безопасности?» «До сих пор у нас ни один самолет не пропадал». «Честное слово, не ожидала, что меня будут встречать», — засмеялась Яна, когда они садились в машину. «Но я не прочь прокатиться, мистер Дэвид Мур». Он включил зажигание и поехал по взлетной полосе. «Пешком вам бы долго пришлось добираться до деревни». Сворачивая на лесную дорогу, он украдкой покосился на Яну. Он давно уже не видел такой привлекательной белой женщины. Красилась она очень умеренно, да это и не требовалось, природа щедро одарила ее. Высокие скулы и лоб, потрясающе лепкое лицо. Лет ей было 25-30. Волосы она, конечно, упрятала под шапочку, но Мур почему-то вообразил, что стрижка у нее до плеч. Бронзовая от загара кожа, словно Яна много времени проводила на свежем воздухе, оттененные загаром морщинки у глаз и рта. На шее простенькая золотая цепочка. Колец Яна не носила. В ее взгляде, успел заметить Мур, светились энергия и ум, и, возможно, осторожность. Сейчас она смотрела спокойно, ровно, но Муру подумалось, что, когда эта женщина сердится, взгляд ее режет точно горячий скальпель. «Откуда вы?» — спросил он. — Из Кингстона? — Верно. — А разве не опасно летать одной? Она едва заметно улыбнулась, словно вопрос был ей хорошо знаком. — Нет, если знаешь, что делаешь. А я знаю. Неподалеку от вашей гавани есть очень интересный риф. Чуть южнее затонули два парохода. Вы что-нибудь знаете о них? — Я нырял там, — отозвался Мур. — Они лежат на глубине примерно 60 футов. Но от одного осталась только корма, а от другого — киль. Он помолчал. «А вы молодец, если сумели с воздуха определить, что это пароходы». «Я не впервые вижу разбитые суда этого типа», — сказала Яна. Кроме того, рядом там лежат сломанные трубы. Ошибиться трудно». «А что вы делаете на Кокине?» — поинтересовался Мур, околдованный своей пассажиркой. «И, кстати, чем занимается ваш фонд?» «Я здесь, чтобы найти вашего констебля. Что касается фонда, мы, исследовательская группа, работаем под эгидой Британского музея». «Понятно. Значит, вы здесь из-за подводной лодки». Она посмотрела на него и кивнула. «Скажем так, я здесь, чтобы прояснить непонятные фонду моменты. В Jamaica Daily Gleaner появилась заметка о всплывшей на поверхность субмарине. Мы связались с автором, капитаном почтового судна, но оказалось, что ему без малого 70, и в подводных лодках он разбирается очень слабо. Я должна определить, действительно ли то, что поднялось на поверхность океана возле вашего острова, можно считать подлинной реликвией Второй мировой войны». Мур взглянул на Яну и заметил, что она смотрит испытующе и подозрительно, как кошка. «Можете посмотреть сами». «Обязательно». Лесная дорога кончилась. Они свернули на Бэк-стрит и поехали к центру деревни. Площадь встретила их полным безлюдьем. Мур заметил, что Кип еще не возвращался, джипа констебля на обычном месте перед полицейским участком не было. «Мне кажется, констебля сейчас нет», — сказал он и показал на бакалею. «Если надумаете перекусить, пока будете ждать, там есть кафе». «Я не прочь пообедать», — призналась Яна, и Мур затормозил у тротуара. Бакалея для всех и кафе занимали маленькое штукатуренное строение яркого горчично-желтого цвета. Магазин смотрел на площадь, кафе именовались несколько столиков, расставленных за домом, в виду кухни. Не успели Мур с Яной сесть, как тучная кухарка возмущенно объявила, что скоро уходит домой, но Мур уговорил ее приготовить им поесть и заказал 2 абу-айбиса и 2 кофе. «Вы мисс или миссис Торнтон?» как бы, между прочим, спросил он, когда они уселись. Яна вытащила из пачки плеер сигарету, закурила, не дожидаясь, пока он найдет спички, и холодно ответила. «Доктор Торнтон». «О, доктор чего?» «Профессор», — поправилась она. «Я занимаюсь морской археологией, специализируюсь на изучении затонувших судов». «Звучит завлекательно». «Да», — она стряхнула пепел с сигареты и всмотрелась в глаза Мура. В обветренном загорелом лице этого человека чувствовалась энергия. Глаза были странные, очень голубые, теплые и в то же время далекие. В них светились любопытство и сила. Но в самой глубине проступало что-то угрюмое, тревожище. Потом оно исчезло, растаяло мимолетнейшей из теней. «А вы?» — наконец спросила она. «Что вы здесь делаете?» «Я хозяин Индиго Ин, гостиницы на вершине холма. А, да, я видела его с воздуха». Она вздернула подбородок и выдохнула дым. «Вряд ли у вас много постояльцев». «В сезон ураганов нет, но при хорошем ветре на море у нас, бывает, останавливаются яхтсмены. Мне здешняя жизнь нравится. Неплохое времяпрепровождение». «Меня интересует подводная лодка», — спокойно сказала Яна, когда принесли кофе. «Где она сейчас?» «Заперта в старом доке на верфи, чертовка. Все ее 200 футов». «220». — поправила Яна. — Ширина 20 футов, водоизмещение приблизительно 769 тонн. И если лодка немецкая, то, скорее всего, это судно типа 7C, если вам это о чем-нибудь говорит. — Абсолютно ни о чем, — сознался Мур. — Основная модель нацистского подводного флота. Во время войны они дюжинами орудовали и на Карибах, и в Северной Атлантике. Я несколько раз спускалась под воду и осматривала останки таких лодок у берегов Ямайки. Но, конечно, осматривать там было практически нечего. А ваша всплыла сама, без посторонней помощи, и в почти идеальном состоянии. Этого-то и не может понять фонд, мистер Мур. Вы сами ныряльщик. Скажите, как это могло быть? «Ну хорошо», — проговорил он. «Прежде всего, мне кажется, вы должны знать, что именно я первый нашел лодку. Она была похоронена в песке на глубине 150 футов. Взрыв глубинной бомбы освободил ее. Мы с констеблем побывали на ней. Да, она настоящая. Корпус еще довольно крепкий, все оборудование на месте, и...» Он умолк. «Трупы? Рассказать ей о том, что ему померещилось в этой сырой гробнице? Нет. Она еще может плавать», — закончил он. «А у меня есть теория». «Отлично, я вас слушаю». Эта лодка сидела в песке по самый перископ. Я думаю, выступ шельфа над ней обломился, ее засыпало, и она пролежала там до тех пор, пока последний ураган не всколыхнул море и не смел с нее часть песка. Если она была завалена целиком, обычные морские организмы не могли прикрепиться к металлу. Песок сыграл роль естественной защиты от коррозии. «Но такая страшная тяжесть непременно смяла бы обшивку», — напомнила Яна. «Я не сказал, что на корпусе нет ни царапины. Какое давление способны выдерживать такие лодки? Судостроительные заводы давали гарантию безопасного погружения на 300 с небольшим футов». Яна отпила кофе. «Отдельным лодкам удавалось даже уходить под воду на 600 футов и возвращаться лишь с незначительными повреждениями обшивки. Некоторые спускались даже глубже. Правда, их тут же сминало. Значит, это зависело от самого судна. На разных верфях, да даже в разные годы, могли использовать сталь разной упругости. Но вот что. Даже если ваша теория верна, она не объясняет, как лодка поднялась на поверхность». «Верно», — согласился Мур, — «не объясняет. Но, может быть, взрыв запустил двигатель, например?» Яна улыбнулась. «Вряд ли. Впрочем, существует та возможность, что в лодке скопились газы. Видите ли, подводная лодка погружается и всплывает с помощью сжатого воздуха. Заполнение балластных цистерн воздухом, вытесняющим воду, заставляет лодку всплывать, затопление морской водой — погружаться. Очень похоже на работу легких, если вы в состоянии представить дышащую субмарину. Капитан может управлять скоростью подъема или спуска, регулируя заполнение камер воздухом или водой. Еще Леонардо да Винчи приходила мысль о подводных военных кораблях, но эта идея была настолько раньше своего времени, что модель он так и не построил. Как бы то ни было, сомневаюсь, что механизм подачи сжатого воздуха в резервуары еще исправен. Конечно, она на миг умолкла, постукивая пальцем по столику. В резервуарах уже мог быть воздух, но его не хватало, чтобы сместить навалившуюся сверху огромную тяжесть. Тяжесть сдвинулась, и лодка стала подниматься. Возможно, когда на нее, как вы предполагаете, рухнул выступ шельфа, кто-то из команды включил подачу сжатого воздуха, но опоздал. Кухарка, все еще бурча что-то о позднем часе, принесла супницу с буайбисом, полную тушеных с помидорами и перцем кусочков рыбы и крабьего мяса. Мур сразу начал есть, но Яна, прежде чем верить свой желудок экзотической пище, осторожно зачерпнула ложку на пробу. «Конечно», — продолжала она, попробовав кусочек, — «все системы на всех лодках дублировались. Одна управлялась механически, другая — вручную. Но я очень сомневаюсь, что к тому времени на борту еще оставались руки, которые могли оперировать рычагами. Я полагаю, команда покинула лодку через аварийный люк или, может быть, через торпедные аппараты». Мур оцепенел с полной ложкой у рта. Он медленно положил ее в тарелку. Внутри у него все ощутимо напряглось. «Нет», — вдруг севшим голосом выговорил он. «Что?» — переспросила Яна, поднимая глаза и пугаясь при виде его помрачневшего лица. «Нет», — повторил Мур. «Все было совсем не так». Сперва Яна не поняла, о чем он, потом ее осенило. «Конечно, скелеты». «Сколько их осталось?» — спросила она. «Я точно не знаю. Не думаю, что видел их все». «Вы прошли от носа до кормы?» Он помотал головой. «Только до штурманской рубки». «Мне нужно будет пройти по всему кораблю», — сказала Яна. «Я уже видела скелеты на затонувших судах». «Там не скелеты», — бесстрастно сообщил Мур. «Не скелеты». Он заморгал и внимательно заглянул ей в лицо. «Зачем вам ее видеть? Если она в приличном состоянии и ее можно отбуксировать, может быть, ею заинтересуется Британский музей, как реликвии времен войны», — сказала озадаченная его поведением Яна. «Что, кстати, будет означать крупные пожертвования нашему фонду». «Ясно». Мур отодвинул тарелку с недоеденным буйабисом. «Значит, вам понадобится спуститься внутрь лодки». «Правильно. Я осмотрю ее на предмет повреждений, сделаю снимки и диктофонные записи. Меня прислали сюда определить, нужна ли спасательная бригада». Мур увидел, как ее глаза чуть-чуть сузились, и понял, она проникла за его маску, подметила его страх. Он отчетливо ощутил присутствие железного склепа в миле с лишним от того места, где они сидели. Яна внезапно потупилась и занялась едой. «Расскажи ей», — велел он себе. «Расскажи ей, что ты видел». «Да, видел. Это не было ни галлюцинацией, ни следствием кислородного голодания мозга. Ты видел их, ты их видел!» В этот миг Мур сообразил, что еще немного, и он соскользнет в пропасть безумия. Что он ей скажет? Что видел живых мертвецов, которые старались схватить его и швырялись молотками и гаечными ключами? Что смерть в последний миг почему-то передумала, или что она все-таки прибрала души команды, но выпустила на волю злобную ярость, вдохнувшую в их тела странную пародию на жизнь? «Нет, Пресвятая Дева, нет». «Сколько...» — начал Мур. «Сколько человек было в команде такой лодки?» «От 45 до 50 человек», — ответила Яна. Ей показалось, что ее новый знакомый слегка побледнел. Он знал что-то важное, что-то, что непременно должна была знать и она. Нужно выяснить, что это. «Боже мой!» — чуть не вырвалось у Мура. Он взял свою чашку, сообразил, что кофе давно выпит, и поставил ее обратно на блюдце. 50, 50, 50. Число стучало у него в висках. «Держитесь подальше от лодки», — сказал Бонифаций. «Держитесь подальше от корабля ночи». «Корабль ночи. Порождение тьмы, таящая тьму». Труба перископа заманила его в глубины, где он должен был выполнить возложенную на него ими задачу. «Заприте ставни, окна, двери!» 5 десятков зомби прячутся во мраке от враждебного солнца и ждут, ждут, ждут. Яна сказала: «Я хотела бы взглянуть на лодку сейчас».